внутренняя стройность. Кто я? Несчастный, удрученный жизнью толстяк или благополучный человек с энным довеском? А может, стройный человек, ступающий легкой поступью и воспринимающий себя только в этом качестве? От ответа на этот вопрос зависит, если не все, то очень многое. Ваш вес идеально вписан в вашу сегодняшнюю жизнь и зависит от образа мыслей, от особенностей восприятия себя и других людей, от ваших реакций на события и, конечно, от устоявшихся пищевых привычек. Ваши психологические особенности, способствующие достижению желанного веса, можно назвать внутренней стройностью. Она присутствует неявно в жизни самого закоренелого толстяка. Одного сильного желания, даже одного того, что вы задумались о своей стройности и что-то предприняли для нее, уже достаточно, чтобы утверждать: «Я стройный». Вы посчитали себя достойным лучшего и начали заботиться о себе. А это поведение стройного человека. Вы улыбнулись своему отражению в зеркале, и в ваших глазах засветилась стройность. У кого-то это внутренней стройности на 10-15%, а кто-то уже стройный на все 70%. Именно от этого процента, а не от количества килограммов, зависит длительность пути, в начале которого вы стоите. Внутренняя стройность – это семя, в котором набирает силы жизнь. Не откладывая на завтра, сегодня же сделайте что-то как стройное. Подойдите как стройное к зеркалу, обратите внимание на признаки стройности, которые имеются уже сегодня: выступающие скулы, выпирающие ключицы, изящные фаланги пальцев. Как стройное посмотрите кому-то в глаза. Как стройное скажите «нет». Как стройное потянитесь в постели перед сном. Я говорю «да» всем проявлениям своей стройности, существующим уже сегодня. Стройное внутренне, я хочу быть стройной и внешне. Я говорю своей стройности самое решительное, энергичное и убедительное «да».